Глава 22. Предательство. Оставалось всего несколько дней до приезда Володи. Марина летала, как на крыльях, предвкушая скорую встречу с любимым. Теперь они больше никогда не расстанутся и всегда будут вместе. За день до его возвращения позвонила Лена. «Марина, я пригласила Марата встретиться. Он в Питере, у него отпуск. Можно мы к тебе подъедем сегодня? Посидим, поговорим, вспомним былое». «Конечно!» – обрадовалась Марина. «Володи еще нет, а мне одной скучно». Она была рада встрече с Маратом. Он сильно возмужал и уже не производил впечатления скромного мальчика. Марат вытянулся, набрал вес, накачал мускулы и выглядел как настоящий офицер, а не молоденький курсант. Друзья привезли с собой бутылку армянского коньяка, коробку шоколадных конфет. Соседка Нина уехала на выходные к подруге в деревню. Марина никогда не пила, и от самой первой рюмки у нее закружилась голова. На Лену спиртное совершенно не действовало. «Выпей еще», — уговаривала она Марину. «Между первой и второй перерывчик небольшой». Снова разлив коньяк по рюмкам, Лена предложила: «Давайте за вас с Володей, чтобы вся ваша дальнейшая жизнь была сплошным праздником, и вы никогда не расставались». «Леночка, как я счастлива, что мы с тобой вместе, и ты рада за нас с Володей», чуть не прослезившись, сказала Марина. «Ты давай делом докажи, тост не пропускай», улыбнулась подруга. Вечер наполнялся воспоминаниями. Играла негромкая приятная музыка из оставленного Володей китайского магнитофона. Марина расслабилась, ведь она в кругу своих лучших друзей, а скоро и любимый будет рядом, и уже навсегда. Третий тост был за любовь. Ленка подошла к магнитофону и поставила любимую песню Марины. Марат сел поближе и наклонился к Марине и каким-то чрезвычайно взволнованным тоном спросил: «А скажи мне, Марина, если бы не Володя, ты согласилась бы опять со мной встречаться?» Марина не сразу поняла вопрос. Почему-то у нее все плыло перед глазами, тошнило, мутило, и она на несколько минут потеряла сознание. Очнулась она, когда Марат расстегнул на ней блузку и повалил на узенькую студенческую кровать. «Эй, что ты делаешь?» Испуганно вскрикнула Марина. «Где Лена?» Она обвела глазами комнату. Лены не было. Марина испугалась. «Ты же друг!» Пыталась она образумить полуобезумевшего Марата и вырваться из его цепких объятий. «Как ты можешь так поступать? Пусти меня, мне больно!» Разомкнуть кольцо его накачанных рук было невозможно. Голова кружилась, а ноги и руки стали как будто ватными. «Да что ты из себя целку строишь?» — грубо сказал Марат, зажав ей рот ладонью. «Ухажеру твоему можно, а мне нельзя? Он же тебе никто!» Что произошло дальше, на утро она не помнила. К счастью, на фабрике был выходной, и не нужно было собираться и идти на работу. Весь день Марина спала, а когда проснулась, забыла и то, что еще утром помнила. Она ходила сама не своя и никак не могла поверить, что вчера действительно произошло то, что произошло. Смутно она помнила, что Марат повалил ее на кровать. А вот что было дальше? Мысли то лихорадочно скакали в ее голове, то медленно ползли, как гремучие змеи, отравляя ядом гадких отрывочных воспоминаний. Марина хотела все забыть, но мысли ее не слушались, заставляя поверить в непоправимость вчерашних событий и невозможность что-либо изменить. Вечером позвонила Лена. «Мне Марат в ярких красках расписал, как вы вчера занимались любовью. Не ожидала от тебя, подруга, что ты такая двуличная. Ты ему говорила, что до сих пор испытываешь к нему чувства, и если бы не Володя, связала бы свою жизнь только с ним». Марина залилась краской. «Лена, пожалуйста, прошу тебя, Не говори ничего Володе. Ты же знаешь, что он завтра возвращается. Для него это станет огромным ударом. Не разрушай нашу жизнь, прошу. Да не волнуйся, дорогая подружка, не расскажу, пообещала Лена.